Здесь дул свежий ветер. Волны напористо набегали на берег. Этой фотографии примерно 6 лет. Она относится к тому периоду, когда Герта Вегерт застрелила депутата Келлера. Запросто, без всякой подготовки, выстрелила через живую изгородь в саду его виллы. Дело в том, что Келлер отказался уплатить взнос в размере 100 тысяч марок в фонд ее организации. Сколько человек согласилось уплатить этот взнос, теперь уже не установишь. Во всяком случае, от недостатка денег товарищи по оружию не страдали. Преступницу удалось установить легко. Она была хорошо знакома в окружении Келлера, но ее не поймали, она просто испарилась. То, что эта женщина исполняет танец живота в Тунисе и лицом не похожа на девушку с фотографией, ничего не доказывает. Нам нужен современный снимок этой Сайды, чтобы сравнить форму черепа, надбровных дуг, зубов и бог знает чего еще, я не специалист. Я могу только предполагать, что она здесь, если это дело организует группа товарищей по оружию. Дело еще в том, что по данным федеральной полиции, Захра, когда он жил в СРГ, был близок с некоторыми членами этой организации. Вскоре после убийства Келлера он выехал на родину и начал строить свой отель. Инспектор глубоко вздохнул и закурил сигарету. Мы не можем исключить, что подготовка поисков клада Роммеля началась уже тогда. Сфотографировать танцовщицу — это все, что вы могли бы предпринять. Документацию вы им передали, а то, что контакт прошел не под нашим контролем, это несчастливое стечение обстоятельств. Армейский вертолет не обнаружил никакой машины в окрестностях места встречи. Но не ищите тут чего-то сверхъестественного. Просто они где-то укрылись и продолжили движение, когда стемнело. Та женщина, он кивнул куда-то в темноту, может означать ключ к тайне, а может и пустую трату времени. Не знаю, и никто этого не знает. Если вы решитесь на это, то получите соответствующее снаряжение. Однако должен обратить ваше внимание, что речь идет не о снимке на добрую память. Она ни о чем не должна подозревать. Если это Вегерт, она запросто вас пристрелит. Думаю, неопределенно сказал Винтер, что нам пора возвращаться. Я еще не ужинал и хотел бы позвонить Триаке. Конечно. Следующий контакт может произойти в любой день. Соглашайтесь на все, что угодно, если будет надежда на спасение Тиссу. Обещайте им, что перевернете всю Сахару, выкопаете столько шурфов, сколько потребуется. «Что, сам?» Инспектор улыбнулся. «Этого я не знаю. Это должны определить они. У них ведь есть какой-то план. А как увезти 100 ящиков?» «Да, об этом тоже стоит подумать. Дело ведь не в том только, как их найти, но и как переправить. На верблюдов они рассчитывать не могут, на грузовики тоже, следовательно...» «Что? Вертолет?» «Да, это единственная реальная возможность. Но у нас он тоже имеется. 100 ящиков в него не погрузишь.